30. При тех же консулах был осужден за лихоимство в провинции Сардинии Випсани Ленат. Цести Прокул, которому критяне предъявили обвинение в вымогательствах, был оправдан. Префект Грибцов, находившегося в Равене флота Клоди Квиринал, произволом и жестокостью утеснявший Италию, словно последнюю из провинции, и привлеченный за это к суду, ядом предупредил неизбежное осуждение. Один из крупнейших законоведов и первейших богачей своего времени Канних Ребил, чтобы избежать мучений томительной старости, вскрыл себе вены и истек кровью, хотя никто не предполагал, что у него хватит мужества принять добровольную смерть, ибо о нем шла молва, что он изнежен и по-женски сластолюбив. А вот Луций Волузий скончался, оставив по себе безупречную память. Он прожил 93 года, владел большим, честно нажитым состоянием и, перевидав на своем веку стольких императоров, неизменно пользовался их благосклонностью.